Багрянский принял меня в своем кабинете, таком же роскошном, как и его лимузин. Огромное окно с видом на собор и старый город, на стенах полотна современных художников. В живописи я была не сильна, но на всякий случай впечатлилась. Однако куда больше окружающей обстановки меня занимал сам хозяин кабинета. Даже сидя он выглядел величественно, я бы сказала, монументально. Человек с бычьей шеей, широченными плечами и квадратным подбородком, с успевшими поредеть совершенно седыми волосами, которые он зачесывал назад. Глаза у него были очень светлые, холодные, и оттого взгляд казался колючим и неприятным. Багрянский скупо улыбнулся, поднимаясь мне навстречу, и вежливо предложил сесть, чем окончательно сбил с толку. Голос низкий, слова он произносил не спеша, тщательно их обдумывая, как человек, который хорошо знает, что к каждой его фразе прислушаются, взвесят, обсудят, а потом непременно переврут. Против воли возникло подозрительное волнение, в основном потому, что теперь я даже гадать не пыталась, что меня ждет. «Ефимия Константиновна», — начал он, глядя мне в глаза, потребовалось значительные усилия, чтобы этот взгляд выдержать, — «я знаю, что произошло с вашей сестрой. Искренне надеюсь, с ней все будет в порядке. Я слышал, будто некоторые люди в городе склонны связывать это трагическое происшествие с моим именем, если быть точным, с именем моей жены. К большому сожалению, этому способствовал мой сын. Я разговаривал с ним сегодня, и он признался, что обратился к вашей сестре с просьбой прояснить некоторые обстоятельства смерти моей жены. По его словам, он заподозрил, что причина ее смерти вовсе не давняя болезнь, а следствие злого умысла. Идея совершенно нелепая, более того, абсолютно лишенная каких-либо оснований. Убийство ее подруги лишь укрепило его подозрения. С моей точки зрения, мой сын просто не отдает себе отчета в своих действиях. «Федор Осипович», — перебила я, — «вы от меня чего хотите?» Он вдруг растерялся, не от вопроса, а от того, что кто-то посмел его перебить. Дядя всерьез считал себя всемогущим и пословицу «на все воля Божья» трактовал по-своему. То есть кто тут Господь Бог, любому недотепе должно быть понятно сразу. Он немного помолчал, сцепив руки замком, и вторично улыбнулся краем губ. «Хочу услышать ваше мнение», — склонив голову на бок, произнес он. «Мы потратили время, немалое, чтобы покопаться в этой истории. Уверен, какие-то выводы для себя вы успели сделать. Думаю, у вас нет причин скрывать их от меня». «Причин действительно никаких. Если вы думаете, что статья в газете появилась с моей подачи, то ошибаетесь». «С господином Прохоровым вы как будто хорошо знакомы», — вежливо напомнил Багрянский. «Более чем. Он был моим мужем давно и недолго, но расстались мы друзьями. Однако к появлению этой статьи я отношения не имею. По глупости обратилась к нему, желая узнать, что за человек Юдина, покаялась я самым разнесчастным видом». Речь зашла об Авроре Леонидовне, точнее о ее мемуарах. «Вспомнили, что ваш сын и моя сестра — одноклассники». Я вам так подробно рассказываю, чтобы вы поняли, как в светлой голове журналиста все это переплелось. Гибель Юдиной, а потом покушение на мою сестру. Последовательность событий показалась ему логичной, если принять за основу идею, что кому-то мемуары вашей жены жить спокойно не давали. Вы сейчас говорите о Прохорове, а вы сами как оцениваете эти события? Ваша жена намеревалась выступить с разоблачениями, и смогла создать некий ажиотаж вокруг своей книги. Допустим, нашелся псих или несколько психов, которых это напугало. Но для того, чтобы принять решение покончить с источником грядущих неприятностей, надо точно знать, что в мемуарах ему отведут несколько строк. А как это сделать, если рукопись, кроме вашей жены и ее подруги, в глаза никто не видел? Либо психи ясновидящие, либо ваша жена — их попросту шантажировала. Первое все-таки маловероятно, второе... Насколько вероятно второе предположение, вам лучше знать. Он смотрел на меня, стиснув челюсти, и, казалось, вот-вот взорвется. Я даже прикинула, способен ли он, к примеру, швырнуть в меня пресс-папье, латунное, с фигуркой медведя вместо ручки. но пресс-папье Багрянский швыряться не стал. Поднявшись из-за стола, он направился к противоположной стене, где находился белый лакированный шкаф. Открыл дверцу, за ней был сейф. Вытянув шею, я наблюдала за его манипуляциями. Багрянский достал папку из коричневой кожи и подошел ко мне, положил ее на стол и сказал без намека на раздражение или недовольство: «Это рукопись моей жены. Обратите внимание на дату в конце последней страницы. Я хочу, чтобы вы прочитали ее здесь, сейчас. Я думаю, это не займет слишком много времени. Чай, кофе вам принесет секретарь. Если решите перекусить, она тоже все устроит. Я вас оставлю на это время, а потом мы поговорим». И, не дожидаясь моего ответа, Багрянский быстро покинул кабинет. Проводив его взглядом, я вздохнула и открыла папку. Аккуратно пронумерованные странички, стандартная бумага для принтера и первая фраза: «Ты помнишь, как мы встретились?» Через 20 минут я и думать забыла, с какой целью взялась все это читать. Переворачивала страницы, стопочка слева становилась все выше, а та, что справа, таяла на глазах. Даже намека на какие-либо разоблачения здесь не было. Просто рассказ о жизни, длиной в 37 лет, с ее событиями, которые не войдут ни в один учебник истории, радостями, беспокойством за детей, первая квартира, полученная после долгих лет ожидания, Новый год на даче, в старом деревянном домишке, где окна не закрывались, а половицы скрипели, поездка в Евпаторию, а за всеми этими воспоминаниями огромная любовь женщины, всепоглощающая, жертвенная и прекрасная. И преданность мужу, человеку, которому она 37 лет назад с улыбкой сказала «да». Перевернув последнюю страницу, я еще долго сидела в тишине кабинета, машинально поглаживая стопку бумаги. Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула секретарь. «Вы закончили?» — спросила она и посмотрела с недоумением. А я только в тот момент поняла, что реву, то ли от горечи, то ли от счастья, поди разберись. «Да», — кивнула я, поспешно вытирая слезы. Через 5 минут в кабинет вошел Багрянский, направился к своему креслу за столом, но где-то на полпути сменил траекторию, приблизился ко мне и замер, привалившись к столу. Я подняла голову, и взгляды наши встретились. «Она не собиралась это публиковать», — сказала я. Он кивнул. «Тогда я вовсе ничего не понимаю». Он вздохнул, посмотрел в окно. Там в серой дымке проступали купола древнего собора. Молчала я, не торопила, потому что ответ уже знала, догадывалась. «Она писала это для меня», — сказал Багрянский. «Знаете, к любви привыкаешь. Тебе начинает казаться, что в этой обыденности нет ничего особенного. Так, просто жизнь, обычная, как у всех. Теперь я думаю, каким дураком я был. Я ведь мог раньше прийти с работы, чуть подольше поговорить с ней, много чего мог бы. Я причинял ей боль, она этого не заслуживала. Сын требовал, чтобы я показала ему рукопись, но я не хотела этого делать, теперь вы знаете почему. Его отец бросил их, как только узнал о беременности Авроры. Многие вещи понимаешь слишком поздно, так получилось и с моим сыном. Я считал, будущего мужчину следует воспитывать в строгости, а надо было просто любить. Теперь у меня нет жены, и отношения с сыном далеки от совершенства. Печальный итог, как считаете?» — улыбнулся он. Мы немного помолчали, думая каждый о своем, а потом я заговорила. «Федор Осипович, то, что я теперь знаю, ситуацию вовсе не проясняет, а скорее запутывает. По словам Юдина, его жена помогала Авроре Леонидовне в работе и, в свою очередь, готовила серию разоблачительных статей. Вы обратили внимание на дату? Аврора закончила работу над рукописью еще 4 месяца назад. Именно это меня смущает. Вы решили, что существует еще одна рукопись? Логичное предположение. Другой рукописи нет и быть не может. Аврора была своеобразным человеком, в последние годы очень одиноким. Ей нравилось создавать вокруг себя ажиотаж, иногда попросту дурача людей. Я думаю, это произошло и с Юдиной. Не знаю, что она ей обещала, Но вполне допускаю, голову могла заморочить. Когда я спросила Аврору за неделю до ее смерти, как продвигается работа над мемуарами, она, смеясь, сказала: «С трудом добрались до нашей свадьбы». Иными словами, она водила подругу за нос, обещая сенсационные разоблачения. Их дружба вызвала у меня большое удивление, потому что возникла после того, как Юдина весьма критично оценила в публикациях мою деятельность. Аврора очень болезненно относилась к нападкам в мой адрес. То есть вы считаете, это было своеобразной местью с ее стороны? Скорее, игрой. Но я никогда не поверю, что моя жена могла кого-то шантажировать. Дурачить — да, но шантажировать — нет и еще раз нет. Допустим, кто-то не заметил грани между дураковалянием и шантажом. Сергей рассказал вам о таинственной официантке, которой в штате Гришина не оказалось? Да, разумеется. У меня нет повода сомневаться в вашем расследовании, но не могло это быть случайностью, просто странным стечением событий, не имеющих отношения друг к другу. Я пожала плечами. Юдину убили, а в мою сестру стреляли. Возможно, это тоже стечение событий, не относящихся друг к другу, но отмахнуться от них трудно. «Не надо отмахиваться», — вдруг заявил Багрянский. «Приглашая вас сюда, я хотел одного — убедить вас, что рукопись моей жены к убийству журналистки никакого отношения не имеет, а значит, и к покушению на вашу сестру тоже. Но после нашего разговора я уже ни в чем не уверен. Учитывая обстоятельства, я не могу вас просить продолжить расследование. Во-первых, потому что это опасно, а во-вторых, потому что вам вряд ли это позволят. Правоохранительные органы, я имею в виду. Звучит нелепо, но мне почему-то кажется, что вы бы справились с этим куда лучше их». «Вы меня переоцениваете», — усмехнулась я. «Вовсе нет. На всякий случай хочу, чтобы вы знали, я готов оказать вам любую поддержку». «Спасибо, только, если честно, понятия не имею, что я могу сделать». Багрянский кивнул, подводя итог нашему разговору, и я направилась к выходу, но на полпути остановилась. Знала, что лезу не в свое дело, но не могла удержаться. «Сергей вас очень любит и восхищается вами». «Думаете, люди учатся на своих ошибках?» — усмехнулся он. «Ничего подобного». На том же лимузине меня доставили обратно. Развалившись на кожаном сиденье, я вновь предалась размышлениям. Если Багрянский-старший не морочил мне голову, а думать о нем плохо не хотелось, выходит, что Юдину в самом деле убил псих, как и она, одураченный россказнями о грядущих разоблачениях. Багрянский убежден, что Аврора не опустилась бы до шантажа. На этот счет уверенности в отношении Юдиной у меня никакой, хоть и трудно представить известную и уважаемую журналистку в этой роли. Однако она не раз намекала на некие тайны, которыми располагает. Нашелся идиот, поверивший ей. И этого психа мы где-то зацепили, иначе с какой стати стрелять в Агатку? А если преступления не связаны между собой, да то связаны с профессиональной деятельностью Юдины и моей сестры? Где-то когда-то они наступили неким психом на больную мозоль, а те решили разобраться с обидчицами. Наличие одного психа куда ни шло, но двое — явный перебор. Да и то, что мысль о мщении посетила их в одно и то же время, тоже казалось сомнительным. Тут я, сообразив, что машина уже довольно долго стоит на месте, удосужилась взглянуть в окошко и выяснила: мы в конечной точке маршрута, то есть возле адвокатской конторы сестрицы. Водитель сидел, не шелохнувшись, своего нетерпения никак не демонстрируя, может, решил, что я заснула, а может, не хотел мешать моим размышлениям. «Спасибо», — сказала я. Мужчина быстро покинул салон, обежал машину и распахнул передо мной дверь. А я подумала, что коронованной особой быть, наверное, очень утомительно. Уже сидя в кабинете, я продолжила ломать голову, но вскоре решила, что особой сообразительностью я никогда не отличалась, а значит, пора объявлять совещание закрытым и заняться текущими делами, чтобы не нарваться на очередную выволочку от Агатки, когда она выйдет из больницы. Текущих дел накопилось предостаточно, и домой я вернулась довольно поздно. постояла немного в кухне, прикидывая приготовить ужин или перебьюсь, и, увидев себя, что ужин мудрые люди отдают врагу, вошла в комнату и включила телевизор. Как раз начались местные новости. Об убийстве Юдины и покушении на сестрицу еще говорили, но ажиотаж шел на убыль ввиду отсутствия новой информации. Подумав, я позвонила бывшему. Олег Викторович был не в духе, судя по расплывчатым ответам, следствие благополучно топталось на месте. Звонить папе мне и в голову не пришло. Для него тайны следствия как тайны исповеди. А мой интерес он непременно истолкует по-своему. Мне придется переселиться в отчий дом, на сей раз надолго.